Лёша с Саней, выбравшись из дома деда, остановились и осмотрелись по сторонам. Антона и мужчину с собакой нигде не было видно. «Пойдем к его дому?» – спросил парень и уже собрался идти в нужном ему направлении. «Нет», – парировала девушка, – «они явно ушли не туда, ведь там их точно будут искать». «И куда же они, по-твоему, могли пойти?» «Не знаю», – Аня пожала плечами. «У нас много укромных мест в городе». «Но не на месте же нам стоять. Пошли уже куда-нибудь». Он дернул ее за руку. Не спеша они двинулись в первоначальном направлении. Полуденная жара не спадала. В воздухе стояла пыль, поднятая сотнями ног и десятками колес автомобилей. «Не могу здесь идти», – пожаловалась девушка и закашлялась. «Слишком пыльно». «Давай до парка», – предложил Леша и свернул на перекрестке. До зеленой зоны они добрались буквально за 5 минут. Там было гораздо тише, и людской поток, как ни странно, по большей части огибал парк, а не шел сквозь него. «Так странно все это», – задумчиво протянула Аня. «Ты распил машину, наткнулся на этих зверей. Антон оказался связан с тем мужчиной с собакой. А он, в свою очередь, вообще что-то непонятное. Я не верю, что он может быть каким-то фокусником или гипнотизером. Все это пугает». Они медленно шли в тени деревьев, вслушиваясь в отдаленные звуки улицы, которые доносились с обеих сторон парка. «Меня тоже», — признался Леша. «Надо как-то ремонтировать машину. Антон очень странный, тебе не показалось? Мы все думали, что он очень сильно болеет, а на вид не скажешь. И сам к нам пришел. Как он в этом замешан, мне тоже очень интересно». «Послушай, ведь твой дед увлекался раньше чем-то подобным. Ты сам рассказывал, что видел у него разные книжки. Почему он ничего не сказал?» «Наверное, он был шокирован, как и мы все». В парке было приятно. Молодые люди, разговорившись, с увлечением отдаваясь рассуждениям на непонятную им обоим тему, сделали несколько кругов по дорожкам. «Может, нам все-таки отправиться к нему домой?» – настаивал на своем Алексей. Маловероятно, что они решили поиграть в шпионов и прятаться неизвестно где. «Ну», — сомневалась девушка, — «ты уверен?» «Абсолютно». Когда они выбрались на значительно опустевшие улицы, солнце лишь слегка склонилось к горизонту. Жара немного спала, пыль улеглась. «А где люди?» Ответ они нашли в виде красочного плаката с новостью о собрании в Доме культуры. Леша с Аней решили, что друг для них важнее, и двинулись дальше. Они миновали несколько улиц и перекресток, на котором одинокий старичок в разбитом автомобиле возле тротуара ждал эвакуатора. «Простите», — обратился к нему Алексей, постучав в стекло. «А вы не видели здесь молодого парня нашего возраста, мужчину и черную собаку?» «А-а-а?» — переспросил пожилой водитель, наклонившись поближе. Леша повторил вопрос. «А, видел, как же, туда ушли. И еще полицейский потом за ними убежал». Для пущей убедительности старичок многократно кивал головой. «Ладно», — задумчиво ответил Леша. «Спасибо вам». Они собрались было следовать по направлению, указанному старичком, но Аня остановилась. «Что такое?» — с легким раздражением спросил парень. «Посмотри. На улицах почти никого нет, а ведь это центр». Леша повернулся и осмотрел перекресток. Он удивился, как это не бросилось ему в глаза. На улицах на самом деле было пусто. Оживленные буквально пару часов назад тротуары были пусты, и по ним двигались лишь единичные пешеходы. Ни один автомобиль не пересек перекресток за все время, что он был в поле зрения. «Чудно!» Он крутился по сторонам, а потом замер. «Прислушайся». «Ничего не слышу», — последовал ответ. «В центре города тишина», — восхищенно сказал Леша. «Это фантастика». «У нас и без этого фантастика», — Аня дернула его за руку. «Идем». «Погоди, теперь что-то не так». Его фраза потерялась в визге, который донесся с левой стороны перекрестка. Следом за ним раздалось еще несколько громких воплей. Крики в опустевшем городе пробирали до костей. Из-за дома выбежала женщина, следом за ней еще несколько человек. Пронзительно свистя шинами, по улице на огромной скорости пронесся темный микроавтобус. Водитель отчаянно давил на клаксон. Все мчались так, словно убегали от самой смерти. Смерть появилась секундой позже. Несколько косматых фигур выбежали на перекресток. В городе они смотрелись не так внушительно, но Леша знал, что это обманчиво. 8 пар маленьких черных глаз хищно осматривали улицы. Несколько тварей стремительно помчались за людьми. Женщину, которая пыталась убежать от них на каблуках, они догнали за несколько секунд. Сильный тычок в спину уронил ее на асфальт, остальные мощными прыжками догоняли убегающих. Леша наблюдал, как монстр, остановившись рядом с неподвижным телом, наклоняется все ниже. До его ушей долетел скрежет зубов по костям, и его передернуло. Аня, всхлипнув, уткнулась в его плечо. Рядом затрещал двигатель. Ребята бросились к автомобилю одинокого старичка и забрались внутрь. Монстры, оставшиеся на перекрестке, заметно напряглись, словно готовились к прыжку. «На перекрестке, направо!» — что было сил, закричал Леша. Старичок нажал на педаль, и дряхлый автомобиль, скрипнув покореженными деталями, начал быстро набирать скорость. Добравшись до перекрестка, они миновали обескураженных тварей, которых, казалось, напугал не столько шум от автомобиля, сколько его вид. Они резко повернулись. Машину занесло, но старичок, вцепившись в руль побелевшими пальцами, выровнял ее и направил дальше по дороге. Через зеркало заднего вида Леша видел, как косматые гиганты тяжелыми прыжками направились за ними. От ужаса он не мог оторвать глаз от зеркала. Ему казалось, что они вот-вот нагонят. Вскоре многоэтажные дома кончились, с ними кончился и асфальт. В череде разноцветных строений юноша пытался рассмотреть нужный поворот, но жуткая тряска в жестком старом автомобиле очень мешала. «Вот сюда!» — крикнул он и махнул рукой в правую сторону. Пожилой водитель в очередной раз лихо вошел в поворот, подняв тучу пыли и едва не задев осветительный столб в начале улицы. «У третьего дома остановите! Здесь нам помогут!» Он протянул руку назад, пытаясь на ощупь отыскать свою девушку, и с облегчением вздохнул, когда ее мягкая ладонь коснулась его пальцев. «Здесь?» — охрипшим голосом спросил водитель, резко остановившись перед домом. «Ого!» — Леша выглянул в окно и посмотрел по сторонам. Но позади автомобиля не было ничего, кроме пыли. «Давайте проверим, есть ли кто-нибудь дома?» — он потянул за ручку. Та со скрипом повернулась в его руках, и юноша уже собрался было выйти из машины, как крыша над водителем ощутимо просела. Его голова оказалась придавлена к рулю, и, дергая руками, он тщетно пытался выбраться из ловушки. На заднем сиденье закричала Аня. Следующий удар машина получила сзади и проехалась до ближайшего столба. Двери оказались заблокированы. Насколько позволяла смятая крыша, Леша попытался протиснуться на заднее сиденье и уже оттуда вместе с Аней смотрел на трех тварей, чьи голодные глаза внимательно следили за ними снаружи. Выбраться наружу не представлялось возможным.